Глава 9. Академия Пандемониум. Димка жил в старенькой обшарпанной пятиэтажке через пару кварталов от Тимофея. Здесь не было решетчатой ограды вокруг дома и прилегающей к нему территории, не было стоянки для дорогих машин, не было и охранников с угрюмыми физиономиями, дежуривших у ворот. Зато была огромная детская площадка, на которой постоянно резвилась детвора, уютный скверик с множеством скамеечек, на которых любили отдыхать и беседовать старушки, дорожки, где молодые мамочки катали коляски с младенцами. Тимофею нравилось здесь куда больше, чем в собственном закрытом и неприступном дворе. Толкнув дверь подъезда, друзья сразу почувствовали запах жареной рыбы, и Тимофей, к своему удивлению, снова ощутил сильный голод. Поэтому он очень оживился, поняв, что запах идет из квартиры Трофимовых. Когда они вошли, мать Димки, Светлана Петровна, снимала горячую сковороду с плиты. «Мальчики!» — обрадовалась она. «А ну, мойте руки, да садитесь за стол. У меня как раз все поспело». Невысокого роста, миловидная, она всегда нравилась Тимофею. Раньше Димка часто жаловался, что мать выпивает и ведет себя странно, но в последние годы все нормализовалось, и Тимофей помнил ее именно такой, какой она была сейчас — заботливой матерью и хорошей хозяйкой. В маленькой уютной кухне Трофимовых работал старенький телевизор, стоящий на холодильнике. Чтобы смотреть его, приходилось сильно задирать голову, но никого это особо не напрягало. Мальчишки помыли руки и уселись за стол. Светлана Петровна поставила перед ними большую раскаленную сковороду, полную рыбы, и сковородку поменьше с жареной картошкой. Тимофей и Димка налетели на еду, а хозяйка, скрестив руки на груди, внимательно смотрела на телеэкран. «К Земле приближается большое скопление метеоритов», — в очередной раз рассказывал какой-то представительный мужчина. «Это опасно?» — спросил его корреспондент. «Пока сложно что-либо прогнозировать. Метеоритный дождь будет виден в нашем регионе. В этом можете не сомневаться. Зрелище будет незабываемое». Пошел новый сюжет, и Светлана Петровна выключила звук. «Это будет не зрелище», — тихо произнесла она, — «а знамение». «Знамение чего?» — спросил Тимофей с набитым ртом. «Того, что скоро все изменится», — грустно ответила женщина. «Мам!» — встревожился Димка. Светлана Петровна тут же улыбнулась. «А что ж я чайник не поставила?» — воскликнула она, всплеснув руками. «Совсем закрутилась». Трофимова вытащила из духовки противень, сыпала пирожки в большую миску и поставила ее на стол. «Опять пирожки?» Тимофей блаженно зажмурился. «Праздник живота!» — довольно изрек Димка. «Кушайте, кушайте! Ой, кто знает, как вас будут в академии кормить. Сегодня говорила с твоим отцом, Тимофей. Оказывается, форму и учебники вам выдадут уже на месте. Покупать ничего не придется. Задача родителей — оплатить обучение и проживание». «Но откуда деньги, мам?» — поинтересовался Димка. «Ты опять начинаешь?» — нахмурилась Светлана Петровна. «Да я не прекращал. Обучение, проживание. Мы едва сводим концы с концами, и вдруг такие траты». Мать положила руки на плечи Димки и поцеловала его взлохмаченную макушку. «Я копила несколько лет», — сказала она. «Отказывала себе во многом. А все потому, что люблю тебя и хочу для тебя самого лучшего». Димка сразу присмирел и сосредоточился на поглощении картошки. Тимофей тяжело вздохнул. Димку действительно любили. Светлана Петровна при всех ее проблемах в его глазах была почти образцовой матерью. Жаль, Тимофей не мог сказать того же о своей родительнице. Он нисколько не сомневался, что вечером, когда он вернется домой, Ангелины там уже не будет. И вот день отъезда настал. Как Тимофей предполагал, Ангелина отбыла еще накануне вечером, так что утром он собирал вещи в одиночестве. Тимофей бросил в рюкзак джинсы и пару футболок, несколько пар носков и нижнего белья, принадлежности для умывания. Форму выдадут, значит, брать много одежды не стоит. Любимые кроссовки он натянул на ноги, затем подумал и добавил в рюкзак пару новых кедов. Затем, попрощавшись с домработницей, которая была так рада его отъезду, что едва не прыгала до потолка, он отправился к Димке. Егор должен был забрать мальчишек от дома Трофимовых через полчаса. Светлана Петровна долго о чем-то шепталась с отцом Тимофея, затем протянула ему конверт с деньгами. Егор засунул рюкзаки мальчишек в багажник своего «Лексуса», мать расцеловала Димку на прощание, затем обняла и Тимофея, отчего он вдруг ужасно смутился и растрогался. Друзья забрались на заднее сиденье, и Егор повернул ключ в замке зажигания. Светлана Петровна махала им рукой, пока машина не скрылась за поворотом. Дорога заняла почти час. Егор вел машину осторожно, внимательно глядя вперед, не превышая обозначенной скорости. Они выбрались за пределы города, затем долго неслись по автостраде, рассматривая дорожные указатели, а когда серебристые башни мегаполиса почти скрылись в туманной утренней дымке далеко позади, машина съехала на проселочную дорогу и углубилась в густой лес. Раскидистые кроны вековых дубов и сосен переплелись здесь настолько, что почти перекрывали солнечный свет. Средь бела дня путешественники вдруг очутились в сумерках. — Чем дальше, тем страшнее, — констатировал Димка. — Леса тут глухие, дремучие, прям как в фильмах ужасов показывают. — Это верно, — согласился с другом Тимофей, глядя в окно на проносящиеся мимо деревья. — А в окрестностях Академии маньяки с бензопилами не водятся? — продолжил Димка. — Не глупите, — строго отрезал Егор. — Нет там никаких маньяков. Скоро мы прибудем на место и сами во всем убедитесь. Очень тихий и спокойный городок. И вовсе там не страшно. — Все ужастики именно так и начинаются, — сдержанно сказал Димка. Тимофей расхохотался. Наконец они выехали на другую дорогу. Через пару холмов впереди замаячили крыши небольшого городка, окруженного густым лесом. Мимо пронесся дорожный указатель с надписью «Клыково». Вскоре машина уже катила по главной улице, пересекающей весь город, мимо приземистых магазинчиков с большими витринами. Мелькнула за окном церквушка, потом двухэтажная гостиница, возле которой было припарковано несколько подержанных машин. Дома преобладали частные, одноэтажные, огороженные покосившимися заборчиками. Ближе к центру начали появляться современные дома из красного и белого кирпича с высокими черепичными крышами, кафе, небольшой кинотеатр. Людей на улицах почти не было, зато в самом центре бродила пара коров и несколько потешных коз. Асфальт на дорогах и тротуарах давно стерся, ветер гонял по улочкам обрывки бумаг и сухие листья. — Это и есть Клыково, — пояснил Егор. — Городок совсем небольшой. — Академия расположена здесь? — удивился Димка. — Вовсе нет. Она на противоположной окраине города, в лесу. — Это же захолустье. — В Пандемониуме все по-другому. Современные корпуса, бассейн, спортзал. Вот только Wi-Fi не подключен, так что, когда со связью проблемы, в интернет приходится выходить по старинке со стационарных компьютеров. — Глухомань, — сказал Димка. Тимофей не выдержал и снова усмехнулся. Быстро же Трофимов начал корчить из себя жителя мегаполиса. Они пересекли городок, снова углубились в лес и, наконец, достигли конечного пункта своего путешествия. Академия Пандемониум отчего-то напомнила Тимофею санаторий, в котором он отдыхал с мамой в детстве. Огромная территория, окруженная высокой решетчатой оградой, занимала, наверное, несколько гектаров. Все утопало в зелени, а над вершинами деревьев виднелись черепичные крыши нескольких отдельно стоящих зданий. Лексус Егора Зверева притормозил у больших кованых ворот, охранник приветственно кивнул и открыл перед ними створки. На воротах Тимофей заметил большие чугунные гербы, на которых была изображена сидящая на ветвях дуба крупная птица с женской головой в короне. «Алконост», — пояснил Егор, заметив интерес Тимофея, — «сказочная райская птица, эмблема нашей академии». Под крыльями у алконоста были изящные женские руки. В одной из них птица держала развернутый свиток. «На уроках мифологии вам они расскажут поподробнее», — пообещал Зверев. Машина въехала на территорию Пандемониума. Тимофей и Димка увидели несколько корпусов в 2 и 3 этажа, большой крытый бассейн с прозрачной крышей, спортивную площадку. «А здесь не так уж и плохо», — заметил Димка. «Поживем, увидим», — сдержанно ответил Тимофей. На территории академии также росли вековые дубы и сосны, земля была засеяна аккуратно подстриженной газонной травкой. Между зелеными насаждениями были проложены дорожки, вымощенные белыми каменными плитками. Вдали, позади зданий, виднелся небольшой парк с беседками и скамеечками. Машина остановилась у самого высокого здания, видимо, главного корпуса. Тимофей и Димка выбрались из машины и огляделись. — Воздух чистый, — настороженно заметил Димка. — Не такой, как в городе. — Тебя это разочаровывает? — спросил Егор, выходя из машины. — Я привык видеть, чем дышу, — пояснил Димка. Тимофей громко прыснул. Егор Зверев тоже не сдержал улыбки. Пока мальчишки доставали из багажника свои рюкзаки, из застекленных дверей главного корпуса вышла невысокая пожилая женщина в элегантном брючном костюме и направилась к новоприбывшим. — Всегда приятно видеть молодые, радостные лица, — произнесла она, поправляя красиво уложенные белоснежные волосы. — Лариса Аркадьевна, добрый день, — приветствовал ее Егор. — Позвольте вам представить. Тимофей Зверев, мой сын, и Дмитрий Трофимов, его друг. — Добро пожаловать в Академию Пандемониум, молодые люди, — улыбнулась в ответ старушка. — Надеюсь, вам здесь понравится. Меня можете звать просто Лариса. Общаться нам придется часто, так что оставим формальности. — Здравствуйте, — кивнул Димка. Тимофею Лариса сразу понравилась. Было в ней что-то располагающее. — Лариса Аркадьевна — старший администратор, — пояснил Егор. — По всем вопросам можете обращаться к ней. Она следит за порядком и занимается всеми возникающими проблемами. Также ей подчиняются работники столовой и коменданты всех жилых корпусов. — Мастерица на все руки, — усмехнулась старушка. — И часто у вас здесь возникают проблемы? — поинтересовался Димка. — Случается. Лариса и Егор как-то странно переглянулись. Но мы быстро принимаем меры по их устранению. — Ну, а теперь я вас покину, — взглянув на часы, сказал Егор. — Скоро появятся другие учредители Академии, и нам с ними есть о чем поговорить. Встретимся на общем собрании через 2 часа, а пока Лариса вам тут все покажет. — Конечно, Егор Андреевич, — сказала Лариса, — можете не беспокоиться. Отец легко взбежал по ступенькам и вошел в главный корпус, оставив Тимофея и Димку на попечение Ларисы. Мальчишки вопросительно уставились на женщину. — Это здание нашей администрации, — объяснила Лариса. — Здесь располагаются кабинеты директора и завучей, помещения для банкетов, а также большой актовый зал, где будут проходить собрания всего коллектива и спектакли нашего театрального кружка. — У вас и театр свой имеется, — удивился Димка. Лариса кивнула. — Его вот только-только организовали наши талантливые новички. Вы тоже можете записаться в него. — Не уверен, — хмыкнул Димка. — Изображать на сцене влюбленных дурачков как-то не по мне. — Запомните это здание. Через 2 часа здесь состоится ваше первое собрание. А теперь следуйте за мной. Лариса спустилась по лестнице и зашагала по гравийной дорожке. Мальчишки взвалили на плечи рюкзаки и двинулись за женщиной. Оба оказались почти на голову выше ее. «У нас несколько учебных корпусов», — продолжила свой рассказ Лариса, показывая на здания, мимо которых они шли, «где проходят уроки. Есть отдельный спортзал и столовая. Позади них расположены жилые корпуса. Наши учащиеся живут по 2, по 3 человека в комнате. Естественно, мальчики и девочки в разных зданиях». — Мы будем жить в одной комнате? — тут же спросил Тимофей. — Да, вам повезло. В мальчишеском корпусе есть еще свободные комнаты, так что разделять вашу теплую компанию я не стану. Позже подселим к вам 3-го мальчика. «А сколько всего человек здесь учится?» — поинтересовался Димка. «По последней информации, около 200. Но сейчас ожидается большой наплыв со всей страны. Мы уже приготовили места еще для нескольких десятков учащихся». «И все начнут учиться с этого года?» «Да, познакомятся друг с другом впервые. И младшие, и старшие ученики. Так что все вы на одном положении. Новички», — улыбнулась Лариса. «Вам у нас понравится, ребята. В Пандемониуме есть спортивные секции, различные кружки, своя газета, библиотека и даже небольшая радиостанция. После занятий тут никто не скучает, все находят хобби по душе. Думаю, вы тоже очень скоро подыщете себе какое-нибудь интересное занятие». «Не сомневаюсь в этом», — вполголоса сказал Димка, поглядывая на стайку девчонок, хихикающих в стороне. Тимофей закатил глаза и дернул его за рукав. «Пойдем, Казанова недоделанный», — сказал Зверев. «Потом будешь девушкам глазки строить». Димка усмехнулся и нехотя поплелся за приятелем.